Каким-то чудом мне удалось добраться до второй ступени. Она оказалась чуть крепче и все же довольно мягкой, наподобие пуховой подушки. А мне подумалось, может быть, лучше встать на четвереньки и таким образом продолжать восхождение. Но третью ступеньку слегка качнулась, как лодка при слабом ветерке, однако была сделана из прочного материала. Четвертая и вовсе уж даже не качалась, как, впрочем, пятая и шестая. Я справлюсь. Это все нервы, это все волнение новичка. Страх перед сценой всегда появляется, а потом обязательно проходит. Надо только подождать. Это знает каждый, кто когда-нибудь выступал. Рано или поздно он отпустит. Окончательно осмелев, я чуть повернул голову и скосил глаза через плечо зрительный зал. Многотысячная толпа колыхалась морем злобных перекошенных рож. Я снова покачнулся. Подошвы мои вспотели и начали разъезжаться. Меня повело влево, потом вправо, и в конце концов мне не осталось ничего другого, как совершить единственное разумное — собрать всю свою волю в кулак, преодолеть последнюю ступеньку и плюхнуться в кресло. По залу прокатилась волна облегчения. Я был абсолютно спокоен. Солидарность. Плечи мои распрямились, и я почувствовал небывалый прилив сил, словно все мои предшественники, некогда сидевшие в этом кресле, стояли рядом и подбадривали меня. Я ощущал присутствие моих кумиров, словохота Зинга, Габросика Насатрама, Балагура Смадат, Гноти Вальтрозема, Хюнкера фон Думхена, Вламота Ламотвода, Бумбема Цирелы и Нусрама Факира Оригинально. Все они были со мной. Даже те, кто уж давно перестал выступать, почил с миром и был предан забвению. Все они когда-то пришли сюда в первый раз. Все они сидели в этом кресле, прежде чем удалось низвергнуть короля лжи и занять его трон. Но Нусрам Факир, казалось, стоял у меня за спиной и говорил со мной. Он шептал мне на ухо, что сегодня мой вечер, что трон короля лжи достался недостойному, и что должен изменить эту ситуацию, покончить с несправедливостью и не изложить наглеца. Или все это привиделось мне опять же от страха? Лорд не ложь. А потом на арену прошествовал лорд не ложь. Сначала он был опешил, увидев меня в кресле соискателя, но потом, видимо, даже обрадовался предстоящему развлечению. Во всяком случае, во взгляде его читались злорадство, любопытство и жалость, как у кошки, поймавшей мышь. К удивлению своему я отметил, что меня это ни капельки не волнует. Соискателю полагалось выступать первым. Мне не пришлось даже долго думать или выуживать из памяти заготовленную заранее зазубренную ложь. История сама собой родилась у меня в голове, словно мне нашептали ее мои кумиры, стоявшие за спиной. Я говорил и говорил, и в результате вышло занятное, безупречные с точки зрения композиции и фантазии. Во всяком случае, самому мне так показалось. А вот подробнее, что это была за история? О чем?